от расстройства и злости, он решил похоронить в душе все воспоминания и навеки забыть эту часть своей жизни. Просто вычеркнуть ее, сдать в архив. Уже бывали дни, когда ему удавалось ни разу не подумать о Селии. Но потом стали приходить эти письма, напечатанные на машинке примерно такого содержания. «Если вы хотите вернуть жену, можете приехать и забрать ее». Подписи, естественно, не было. «Селия», — вначале подумал он, «Селия, которая из глупой гордыни не может помириться, как нормальные люди. Обязательно надо придумать что-то детское, таинственное послание без подписи. Вы еще сможете предотвратить беду, но не медлите», — гласило следующее письмо. «Какую беду? И кого это, собственно, касается? Там, в конце концов, есть Пидж, чтобы присмотреть за Селей. Что Сели он? И что ему Сели?» Письма продолжали приходить. Дуг игнорировал их, вернее, пытался не обращать на них внимания. Они опять будили в нем воспоминания, снова заставляли переживать величайшее разочарование своей жизни. Он не спал ночами, думая о Селии, которую любил, и совершенно позабыл женщину, которая так часто действовала ему на нервы. Иногда в неделю приходило по два письма, столь же кратких и недвусмысленных. В них все время упоминался какой-то мужчина. Неужели Селия опять решила с кем-то пофлиртовать, как она выражалась, и с женатым мужчиной? Может быть. Может быть. Нет, эти письма не могла писать Селия. Что-то в них было предательское, подлое. Но кто же их посылал? Пидж? Невозможно. Джейсон? Совершенно немыслим. Кто-то из соседей? Ну, разумеется, но зачем? И почему не ограничились одним? Он снова попытался дозвониться до Селии. И снова Пидж известил его, что Селия не желает с ним разговаривать. Неужели она и в самом деле влюблена в другого мужчину? Дуг уже почти позабыл ее, вернее, хотел позабыть, но у него так и не получилось. А потом пришло это последнее письмо. Письмо, которое и погнало его в горы. Письмо, которое повинно в том, что он плутал сейчас неведомо где. Оно было длиннее остальных и написано было решительным тоном. Это письмо покончило со всеми его колебаниями. Дуг понял, что больше не может притворяться, будто Селии просто не существует. Притворяться, что она не значит в его жизни все. Письмо гласило: «У вас есть последний шанс. Завтра она уезжает вместе с этим мужчиной, который живет в соседнем доме. Они намерены провести вместе выходные, но, вероятно, уедут насовсем. Выезжают из Саут-Дентона в пятницу, в полдень, на машине типа комби марки «Шевроле». Ее сестра думает, что она уезжает только на ночь к друзьям. Если вы не верите мне, понаблюдайте издали за их отъездом. Бесполезно будет просто появиться и потребовать объяснений, куда она едет. Она вам наврет, а потом все равно сбежит с ним. Пронаблюдайте за их отъездом. Последите, куда поедут. Только так вы удержите свою жену от поступка, который может погубить и ее, и вашу жизнь. Этот мужчина с ней трус. Припугните его хорошенько, и он просто сбежит».